Джек. Больше всего его беспокоит Рокфеллер. Голдуотера обойти нетрудно. Аризонец, возможно, оборотист, но уж слишком склонен к крайностям, чтобы представлять угрозу во время кампании. А Рокфеллер — центрист. В нем есть какая-то тайная сила, свойственная старому американскому капиталу. Рокфеллер объявил об участии в президентской гонке в начале ноября, через 5 дней после путча во Вьетнаме. Он перечислил промахи Джека во внутренней и внешней политике и сослался на опрос, опубликованный в Newsweek, где говорилось, что Кеннеди — наиболее неодобряемый президент-демократ этого столетия с точки зрения белых южан. Джек призвал Бобби и велел ему начать планировать встречи для разработки стратегии выдвижения на второй срок. «Давай начнем прямо сейчас и выбьем у Рокфеллера почву из-под ног прежде, чем он по-настоящему вступит в дело». В субботу Джек уже в Вирджинии. Он сидит на террасе и беседует с Беном Брэдли о Техасе. О конфликте Коннелли и сенатора Ярбора, о Джонсоне, уже утратившем возможность влиять на этот конфликт. Настроение в Далласе нехорошее. Клиппер сидит у ног Джеки, которая поглаживает собаку по голове. Джеки беседует с Тони, но смотрит вдаль, на поля. «Наверняка думает о лошадях», — уверен Джек. Она тушит сигарету в пепельнице. «Сейчас закончу с этим», — размышляет, наверное, она, «и скажу, что мне надо пройтись и проверить Садора. И немного проедусь верхом». Все эти мысли он читает на ее лице. Она оборачивается и улыбается ему, чистой открытой улыбкой уверенной в себе женщины. Красивая, но смотрит как-то по-новому отстраненно. Она изменилась после возвращения из Греции. Или, может быть, после смерти Патрика? Очень изменилась. Джеки достает еще одну сигарету, отворачивается, затягивается, выдыхает. Джек встает. «Давай-ка прогуляемся, прежде чем ты бросишь меня и побежишь к своему коню». Он отряхивает брюки и спускается по лестнице к мощёной дорожке, по обе стороны от которой тянутся зеленые лужайки. Дети бегают по саду, играют в салочки. Джон уже где-то далеко впереди, а Кэролайн схватила отца за руку. Ее маленькие пальчики переплетаются с его пальцами. Мир нежного света — ловушка. Холмы, уходящие вдаль. Он думает, что Джеки права. Это место станет неплохим домом для них на какое-то время. Они уже начали обсуждать, что будет потом, после окончания президентского срока. Он сейчас снова будет баллотироваться, допустим, победит, но еще 4 года пролетят быстро, как сон. Наверное, он хотел бы писать, даже уверен в этом. Джек хочет стать тем, кем он был до гибели Джо, после которой ему пришлось занять место брата, главного наследника клана. Хорошо было бы вернуться к началу и размотать нить собственной судьбы. Однако прежде надо еще очень многое сделать. Предстоит борьба с бедностью, реализация космической программы, принятие закона о гражданских правах. В ближайшее время нужно побывать в Далласе, чтобы успокоить волнение, которое вызвало выдвижение проекта этого закона. Противоречия были всегда. Когда создавалась страна, уже существовал этот разлом. Это ненависть. Изначально были рабство, расизм и насилие. На них зиждилась жизнь американского общества. Хотя никто не желает открыто признать эту истину. надо взяться и сделать. Провести закон через 88-й Конгресс, протолкнуть в юридический комитет и принять. И закон о налогах, застрявший в бюджетном комитете, тоже. Завершить эту историю, изменить то, что в его силах в оставшиеся годы. Поставить все на новые рельсы, да еще и постараться получить от этого удовольствие. Как пелось в старой песне Гая Ломбарда: «Наслаждайся жизнью, осталось меньше, чем ты думаешь». Она идет рядом с ним. Шаг ее длинных ног равен его широкому шагу. Когда они пересекают лужайку под высоким ноябрьским небом, Джека охватывает незнакомое чувство, сладкая горечь, светлая печаль. Ощущение, будто грядет нечто роковое. Это совсем не похоже на удовольствие. Его бы он сразу узнал. Новое, странное, но очень отчетливое ощущение. Может, именно таким бывает счастье? Вот она, подлинная жизнь. Прогулка под деревьями в осеннюю прохладу, когда слышишь эхо своих шагов по каменной плитке. Джон напевает какую-то немелодичную песенку собственного сочинения. Кэролайн сжимает руку Джека, да так крепко, что ее ладошка слегка вспотела. Они вчетвером просто гуляют, слушают пение птиц, рассматривают пожелтевшие листья, наслаждаются тишиной и покоем. Правда, у него болят спина и плечо, но это не важно. Боль почти незаметна на фоне этого нового, глубокого чувства. Кажется, счастье должно вызывать именно такое жжение и ломоту. Спаниель пересекает дорожку и бежит вперед. Клипер мчится за ним, дети устремляются за собаками. Ветер треплет их волосы, и Джек понимает, что никогда еще не чувствовал себя таким живым. Джеки тихо говорит, что скоро оставит их компанию и отправится на конюшню. Ей хотелось бы немного поездить верхом, если он не против. Да, конечно, он не против. Они идут дальше, а яркое солнце проливает свой холодноватый, серебристый свет на листву. Четверг, 21 ноября. На столе у Джека лежит стопка газет и скорректированное расписание на следующие несколько дней. 10 часов встреч и мероприятий, 3 крупных города, 3 автомобильных проезда по улицам. 13:30 — прибытие в Сан-Антонио, 13:40 — проезд с кортежем по городу, 14:25 — прибытие на авиабазу Брукс для открытия Центра авиакосмической медицины, 15:30 — отъезд в Хьюстон, 16:15 — прибытие в Хьюстон, 17:00 — прибытие в отель «Райс», 20:20 — короткий прием в отеле с участием представителей латиноамериканского сообщества, 20:35 — выезд из отеля на ужин в Хьюстон «Колизеум». Он пробегает глазами несколько пунктов внизу страницы и переходит к программе второго дня, 22 ноября. 11:35 — прибытие в аэропорт Далласа Лав-Филд. 14:35 — вылет из Лав-Филд в Остин. «Мне надо будет где-то отдохнуть хоть час», — думает он, когда на пороге появляется Эвелин Линкольн. Эвелин Линкольн, 1909-1995 годы, личный секретарь Джона Ф. Кеннеди. «Напряженная программа, миссис Линкольн. Пора идти, господин президент». Он сказал Джеки, чтобы она взяла с собой шляпки, на случай дождя. Машина будет открытая. «Может, у машины будет прозрачный тент от дождя?» — спросила Пэм Тёрнер. «Нужны шляпы», — повторил он. На этом дискуссия закончилась. Тремя днями ранее, перед тем, как Селлинджер улетел в Японию, Джек сказал ему, бросив походя: «Мне не хочется ехать в Техас». Он выходит из кабинета в холл и слышит звук приземляющегося вертолета. Когда они прощаются, Джон заплакал, обхватив ногу отца. «Я хочу с вами», — всхлипывает малыш. Джеки присаживается на корточки. «Потерпи всего несколько дней, милый», — говорит она. «Мы вернемся к твоему дню рождения и устроим большой праздник». Джон протягивает ручки, и Джек подхватывает его, прижимается к нему, вдыхая его сладковатый, еще младенческий запах. «Присмотрите за ним, агент Фостер», — говорит Джек. «Да, сэр. Конечно, господин президент». Джек отворачивается. После смерти Патрика любое расставание для него болезненно.